Такого он не ожидал. Как зачарованный смотрел император в Петергофе через подзорную трубу на английские корабли, видные на горизонте вблизи его столицы. Авторитет его и в Европе, и в стране пошатнулся, но Николай Павлович был уверен, что все можно повернуть к лучшему одним ударом, решительным сражением. Меньшикову он доверял, был уверен, что князь сможет решительными действиями предупредить штурм Севастополя противникам, а то и вовсе снять осаду. Он не знал, то и узнав, не принял бы во внимание мнение молодого генерала Дмитрия Милютина, князь Меньшиков не обладал ни дарованиями, ни опытностью полководца и не имел при себе ни одного доверенного лица, кто мог бы его именем вести дело с умением и энергией. Главнокомандующий, вопреки подталкиванию государя, не желал давать сражения, страшась неудачи и, быть может, впервые в жизни сознавая свое неумение. Но не давать сражения он тоже не мог. По мере прибытия подкреплений к союзным войскам русская армия теряла свое единственное численное преимущество. Пока же у него было на 1/3 войск больше. Самолично составив диспозицию, князь Александр Сергеевич свои функции главнокомандующего передал генералу Данненбергу, которого, кстати, терпеть не мог и пользовался в том взаимностью. Сам же князь находился в Севастополе подле только что прибывших царских сыновей. Великий князь Николай Николаевич писал после сражения у Инкермана брату: «Дело началось в половине 7 часа утра, а князь выехал только тогда из дому, так что мы у Инкерманского моста его ждали, а правую позицию уже наши брали, а мы оттуда все время смотрели. Мы все время с князем оставались на правом фланге, и ни разу ни один из генералов не присылал донесения князю о ходе дела. Так что князь, сделав распоряжение для укрепления нашей позиции ретраншементами для орудий и стрелков, поехал посмотреть, что делается на левом фланге, но на половине дороги он встретил Данненберга, который объявил князю, что он приказал войскам отступать, ибо огонь неприятельский усилился и бил ужасно артиллерийскую прислугу. После этого князь совсем потерялся. Великий князь Николай, среди прочего, опровергает клевету Меньшикова о слабости русских солдат. Люди падали шеренгами, но полки не уступали ни пяди, бросались в атаку, их отбрасывали, но они вновь устремлялись на врага. Между ними немало нашлось лиц, у которых шинели стали истинным подобием решета. Великий князь приводил ряд изумивших его примеров солдатского героизма под Инкерманом, уверяя брата: «Поют все и просят идти в дело». Ненаписанный вывод брата Александр Николаевич прочитал между строк: причина неудач не в солдатах и даже не столько в отвратительном снабжении, сколько в неумении высшего командования. И здесь оказались не те люди. Инкерманское сражение должно было кончиться неудачей для русской армии, уже хотя бы потому, что, получив командование, генерал Данненберг тут же изменил диспозицию, подготовленную Меньшикову. Подчиненные ему генералы Павлов и Саймонов были избиты с толку противоречивыми приказаниями. Сражение должно было кончиться неудачей, и потому что главное ответственное лицо Данненберг не знал местности, не имел порядочной карты, где были бы указаны Сапун-гора с ее отрогами. Правда, князь Меньшиков лично просил у военного министра, князя Долгорукова, карту. Министр отказал, потому как карта была единственной в Петербурге и требовалась государю. Все же карту прислали на другой день после сражений. Русским войскам удалось, тем не менее, потеснить англичан. Те обратились за помощью к французам. Бездействие чоргунского отряда генерала Горчакова, который должен был нанести вспомогательный удар в направлении Сапун-горы, позволило французам перебросить подкрепление. Появись Горчаков и половина английской армии была бы разгромлена, а он бил тревогу и не выступал.